Вот так возникают стереотипы, подумала она. Персонаж в длиннополых белых одеждах, человекоподобный, с длинными волосами, соломенно-седого цвета и такой же или чуть темней бородой, шествовал ей навстречу. «Махали», — узнала она долгожданный персонаж. Он, как старый друг, распахнул объятия и, следуя земной традиции, Эл рванулась к нему, преодолев длину коридора в секунды. «Ох, ну и сила!» — вздохнул он, когда они обнялись. «Ты очень выросла, девочка моя». Эл вспомнила, как дразнила недавно Миру, а теперь сама казалась для кого-то девочкой. Его голос звучал приятными нотами, как у Ариса густой баритон без старческого дребезжания. «Здравствуй, учитель!» — шепнула она, отошла от него, поклонилась, сложив на животе руки, как он учил ее в детстве. Он улыбнулся в бороду. «Не забыла. А как мне обращаться к тебе? Владычица или принцесса?» «А по имени нельзя?» — уточнила Эл. «А каково твое имя?» Эл сдвинула брови с неудовольствием. «Неужели забыл?» «Я помню, Эл. Я и есть Эл». Она не могла сердиться. Она улыбнулась ему. Ей хотелось его обнять. Он был самым нереальным персонажем и одновременно самым ожидаемым, тем, кого ей больше всех хотелось видеть. Он посмотрел на нее, приподнимая одну бровь. Она догадалась, что он понял ее мысли, и кивнула. «Именно так. Почему я? Зачем тебе я? Разве тебе нужен совет?» — спросил он. «Просто я здесь больше никого не знаю», — ответила она. Он засмеялся. Она помнила его измученным и отстраненным. Их свидание в подвале дворца казалось бредом. Она не ждала такой встречи. Искала не его. Он изменился, выглядел таким, каким она всегда его воображала. Образ мог быть, конечно, иллюзией, на которую способны обладатели магических способностей. У Махали они имелись. Элла смотрела его с придирчивым вниманием. Не потому, что не доверяла, а потому, что смотрела в этом разумный ход, необходимый для сближения с ней. «Значит, ты решил меня защищать», — сказала она. «А тебе нужна защита?» Он любил задавать встречные вопросы, но, конечно, сейчас ему нужно оценить ее. «Я тебя таким и представляла. Это настоящий вид?» — спросила она. Он, конечно, ответил вопросом. «А твой?» Он посмотрел на нее, заметил кинжал в стене. «Ты об одежде?» — спросила она, прищуривая один глаз. Он взял ее за плечи и посмотрел. «Ты умеешь делать вид, что не любишь ложь», — сказал он. «Я не делаю вид. Я такая и есть». Он опять улыбнулся. Самое время задать вопрос на предмет, а какая она есть. Он не спросил. «Я предлагаю не говорить о том, что будет. Давай побеседуем о том, что было», — предложил он. «Что еще интересует совет?» — спросила она. «Это потом. Мне прежде хочется узнать то, что интересно мне», — ответил он. Эл недоверчиво улыбнулась. «Конечно, если ты согласишься беседовать со мной», — добавил он. «Любое мое откровение будет либо благом, либо злом», — усомнилась она. «Меня убьют или заточат куда-нибудь?» «Я ясно дала ответ. Я служить не буду». «Владыке, ты тоже не собиралась служить, но служила». «Откуда известно, что не собиралась?» «Когда я видел тебя, ты была озабочена судьбой своего спутника. Ты собиралась уйти. Незначительный промах Кеки повлек дурные последствия. Ты простила его?» «Нет, не простила. И не скоро прощу. Дорого мне обошелся его незначительный промах». «Я ему благодарен. В противном случае я не узнал бы тебя снова», — сказал он. «Как ты там оказался? Это самый странный случай в моей жизни. Оказывается, неизвестно, в какой-то дали от дома я встречаю тебя. Все, кому я пыталась рассказать, считали, что я тебя выдумала. Я думаю, что ты сама ответишь на этот вопрос». Эл посмотрела на него вопросительно. Она ждала продолжения. Он заговорил. «Нет, объяснить мне не проще», — ответил он на ее взгляд. «Не проще. Твой ум быстрый и острый. Времени у нас достаточно». «Я не имею желания разгадывать загадки», — ответила Эл. «Тебе не интересно?» «Не в такой ситуации. Предпочтительно решить вопрос, как мне отсюда уйти». «Сейчас уход невозможен», — сказал он строго и спокойно. «Я не могу тебе советовать, как себя вести. Ты превосходишь в могуществе тех, кто появлялся тут до тебя. И я не хочу испытывать тебя, как делал это Кика. Его гордыне был нанесен удар. Ты его превзошла. Он признал в тебе соперника». Он подошел к тому месту стены, где торчал кинжал. «Откуда у тебя это оружие?» — спросил он. «А я думал, ты сам ответишь». Он тихо засмеялся. «Передразниваешь меня? Я знаю этот клинок. Я знаю, когда и кем он был сделан. А ты?» «Нет, это был подарок. Такие вещи не дарят, Эл, их возвращают». Эл добыл из-за пазухи медальон. «И это возврат?» Она сняла с шеи цепь и протянула диск Махали. «Он работает?» – спросил он. «Да, он не теряется. Я проверяла. Как ты мне и предсказывал. Он меня находит. Концентрические круги вращаются, если рядом двери. Это ключ». «Это просто медальон, Эл. Одна из забавных вещиц, которыми в старину развлекались искусные мастера. Я дал его тебе, чтобы ты не теряла связи с тем, что нельзя ощутить чувствами. Каково это быть великой?» Эл вздохнула. «Я не добивалась такого положения. Такова была воля владыки. Тебе удалось понять, почему он возвысил тебя?» «Он рассказывал, что я его создание, что ему нужна владычица. Это правда. Миры рушатся». Он кивнул в подтверждение ее слов. «Я менее всего желал видеть тебя там. Киха заявил, что ты выскользнул из миров подозрительным образом. Как?» «Я прыгнул в колодец, тот, что именуется каменным кольцом». «Колодец? Ты знаешь о колодцах?» «Я знаю один из них. Есть другие?» «Ты была внутри?» Он был удивлен. «Мне удалось совершить бросок благодаря его свойствам. Но зная, каково там, то не полезла бы туда». «Разумное решение. Ты поймала удачу за хвост, Эл. Я бы хотел подробно побеседовать с тобой о твоем пребывании в мирах. Мне нужно точно сообщить совету о мере твоей работы там». «Тогда вопрос, мое нахождение там противозаконно?» – уточнила она. «Нет, ты осталась в результате ошибки, смешанной с обманом. Я тому свидетель. Я был там во время приговора». «Ты попал в темницу из-за меня?» – спросила она. «Уместный вопрос. Я попал туда из-за тебя». Эл только вздохнула с грустью. «Я так и думала. Ты служил владыке?» «Я вынужден отвечать на твой вопрос, или ты позволишь мне не отвечать на него?» «Если важно сохранить это в тайне, можешь не отвечать». «Я подожду. Достань кинжал из стены, пожалуйста». «Не, пусть там будет. Вдруг найдется желающий его заполучить». «Достань, ему там не место». Эл легонько потянула за рукоятку, кинжал вышел назад. Она спрятала его в сапог. «Как ты догадалась, что он способен быть оружием против великого?» – спросил Махаль. «Вопросы, вопросы», – Эл подняла глаза в потолку. «У кинжала и меча рукоятки равной силы. Мне подсказывал обитатель третьего мира». «Счет откуда ведется?» «Что значит третий?» – уточнил Тиамит. «Темнота, скалы и два мира людей. Один новый и еще не развитый. Я назвала его третий, но и четвертый развитый и прогнивший из-за алчности. Ну а далее сады владыки». «Да, нелестное описание. Вмешивала жизнь миров». «Приходилось». «Значит, ты не сразу решилась на бегство?» «Я резвилась там 400 с лишним лет. По их меркам. Мне изначально дали понять, что я там застряла навсегда. Я так думала тоже». «Я тебе верю. Тебе было трудно?» «Под конец трудно. Эл, довольно смело заявлять, что ты выполнила три условия. Я поверю, что одно, но ты нашла дверь». «Он спас мне жизнь. И я восстановила династию». «Я должен тебя разочаровать. Ты не понимаешь смысла возвращения жизни и восстановления династии. Если ты выжила, то это может означать, что тебя не убили. Рана могла быть опасной, но не смертельной». «Мелинда говорила, что Мелинда еще существует?» «И Бразовиль тоже, даже Бразовиль-младший». Эл показалось, что имена его встревожили. Махали был связан с мирами теснее, чем она догадывалась. Она не стала узнавать о причине его заточения. «Ты согласишься уйти из этого пространства, чтобы мы могли поговорить?» – предложил он. Его очевидно беспокоило все, что касалось ее. «Конечно, я люблю синий цвет, но не до такой степени». Она решила шутить, но он был серьезен. Руку попросил он и протянул ей крепкую ладонь. Перемена цвета ударила по нервам. Эл не была готова к резкому скачку. «Извини, я давно не практиковался», – сказал он, щурясь от яркого света. Эл приложила руку ко лбу, защищая глаза. Понемногу Эл пришла в себя, могла оглянуться и замерла.